На мгновение они остановились на границе между полумраком и оглушающей жарой. Терриаки расплатился за чай, которого они так и не коснулись. Потом они рука об руку пробились сквозь пеструю толпу к стоянке, где Винтера ждал пыльный лендровер, а доктора Терриаки — роскошный белый Ситроэн. У него должна быть исключительная клиентура. Консультируя бедняков с Восточного базара, на такую машину не заработаешь. Они церемонно поклонились друг другу и пожали руки. «Салам алейкум, алейкум салам». Потом каждый нырнул в раскаленное нутро своей машины. Одиночество, мистика, неизвестность и тревога. Он должен позволить себе передышку. Душ не освежил его, только смыл пыль. Он упал на кровать в своем номере и закрыл глаза. Спать, спать под ровный шум моря и шелест песка. Отель «Магриб» расположен в прелестной бухте на окраине города. Белоснежное здание в мавританском стиле, сотканное из кружевного орнамента, с арками и колоннадами. В узкое стрельчатое окно дышала свежестью необозримая равнина моря, доносились издали знакомые звуки из порта, подъемные краны, моторы буксиров. Белизна потолка ослепляла, мозг был парализован переутомлением. Ему нужно отвлечься, ни о чем не думать, избавиться от подавленности и страха, набраться сил. Он все равно попробует что-то предпринять, это ясно. Он не поддастся насилию. Именно этого они и ждут, на это рассчитывают, уверены, что он не сможет сопротивляться, что они заставили его врасплох, обезоружили. Но он ведь еще на свободе, он дышит. Надо только отвлечься от эмоций, взглянуть на проблему как бы со стороны. Тогда он поймет истинные масштабы случившегося. Преступление перестанет давить на него чудовищной громадой непостижимого ужаса. Монотонный звук прибоя действовал усыпляюще. Любил он жить в этом отеле. Отпуск, каникулы. Жаль, что его здесь никто не ждет. Он и прежде много раз жалел, что остался один, что нет у него семьи, а с возрастом эта мысль приходила все чаще и чаще. Все принесено в жертву профессии. К тому же ему просто не везло. Не умел он обращаться с женщинами. Видимо, подсознательно он всегда смотрел на них, как на путы. Заранее отталкивал их от себя. Все знакомства кончались одинаково. Впрочем, вряд ли хоть одна из них согласилась бы ждать, пока он отработает год-другой за границей и на пару месяцев вернется домой. Ну, а теперь уже поздно. Когда разменяешь пятый десяток, уже и не помышляешь о женитьбе. Что ж, зато, когда влипнешь в такую вот историю, так хотя бы не будешь мучиться двойным страхом, как доктор Терриаки. Не за себя, так за детей, которые останутся сиротами. «Это преимущество, огромное преимущество», — сказал он себе и слабо улыбнулся. «Нет, он еще не совсем у них в кулаке. Он еще найдет выход». На мгновение он вдруг перенесся каким-то чудесным образом домой, снова шел по знакомой до мелочей каштановой аллее вдоль Волтавы к Троянскому мосту. Однако вспомнил вдруг, что моста этого давно уже нет. Там построили новый, значит, он, кроме перемещения в пространстве, переместился еще и во времени, из настоящего в прошлое, всегда только в прошлое. Почему человеку не дано так же легко и просто путешествовать в настоящем, закрыть глаза и оказаться на берегу Волтавы? Оттуда только свернуть и через парк на Приматорскую к дому. Автофургон резко свернул с полосы встречного движения и встал поперек дороги. Он надавил на тормоз. Вспыхнули огни стоп-сигналов, звоняло горелой резиной, а они уже были так близко. Сердце оборвалось. Он до упора выжал педаль. Черт побери! Доктор Тиссо скорчился на сиденье, визг тормозов и тишина.